Глава вторая. Мелькнули, как во сне, белый неподвижный лес, пустая дорога. Промерзший и отупевший от головной боли Генрих Пашкевич соскочил с лошади, бросил по воде подоспевшему слуге и вошел в тот дом, откуда началось вчера все это сумасшедшее приключение. В гостиной его встретил хозяин усадьбы Антон Михайлович Шморгин. «Ну что, жива она?» — на силу разжимая губы, спросил полковник. Антон Михайлович кивнул и велел принести рюмку водки. Водку принесла та самая крепостная девчонка, чтоб служила причиной дуэли. Она же и оттирала шерстяными варежками закоченевшие руки Пашкевича. Полковник устроился в широком кресле, а девчонка стояла перед ним на коленях, на полу, улыбалась, и быстрые детские ручки просто летали, возвращая подвижность окостеневшим на морозе пальцем. «Жива, барыня, жива!» — рассказывала взахлеб девушка. «Представляете, мы думали, мертвого человека в санях привезли, соседа, а она, во-первых, вовсе не сосед, а соседка, женщина, а во-вторых, кормящая». «Болтливая какая у Антона дворня!» Разгибая пальцы и чувствуя, как согревает его изнутри выпитая водка, отметил Пашкевич, распустил совсем. «Разве можно, чтоб прислуга столько болтала?» Антон Михайлович находился тут же рядом, также раскинувшись в кресле. Он смачно сопел в седоватые огромные усы и все пытался дополнить рассказ девчушки, но сбивался, кашлял и загибал белые холеные пальцы. «Так что, видите, цел наш кормящий дуэлянт!» — остановив, наконец, девчонку, сказал Шморгин. «О таком счастливом воскрешении так мечтать можно! Ты его, Генрих, скажу честно, как француза, без жалости колол! Так что Бога благодарит за то, что уцелела Анна Владиславна!» «Где она теперь? Наверху! Хочешь взглянуть на нее?» «Что это со мной?» — подумал Генрих. «Зачем мне все это? Нужно уезжать!» Нужно вратиться к себе в поместье, вот сейчас же сразу подняться и уезжать. «Хочу», — сказал он и сам, не понимая собственных слов. «Проводи полковника к райной барышне». Шморгин сделал знак девчонке, и та, сразу отпустив руки Пашкевича, вскочила на ноги. «Пойдемте, барин». С замиранием сердца Генрих Пашкевич поднялся во второй этаж и вошел в комнату, где лежала раненая Анна Владиславна. Он замер на пороге. Огромный шелковый балдахин накрывал тенью бледное женское лицо, только рука на свету. «Простите меня», — с трудом проговорил полковник. «Никакого ответа, никакого движения». «Без памяти она не нужна», — пояснил детский голос. «Без памяти». Не в силах удержать себя, Генрих мягко оттолкнул девчонку, шагнул внутрь комнаты и встал на колени подле кровати. Он простоял так, совершенно неподвижный, несколько часов. Анна Владиславна в течение этого времени несколько раз открывала глаза, но ни звука не сходило с ее губ. Никогда еще с полковником не было ничего подобного. Опытный боевой офицер, гуляка. Он давно уж перестал вести счет погибшим от его шпаги на дуэлях, и уж тем более вообще не учитывал убитого в открытом бою неприятеля. Он давно уж выбросил, запутавшись, огромный свой донжуанский список, презирая женщин и не находя в них ничего, кроме краткого удовольствия, возможного между очередной дракой и теплой дружеской беседой за стаканчиком пунша и картами. И вот теперь он, как безусый юнец, стоял неподвижный на коленях возле женского ложа, и с замиранием сердца смотрел на бескровное лицо раненой. В любую минуту в спальню могли войти. «Позор! Я сошел с ума! Это наваждение!» — думал он. «Наваждение! Нужно встряхнуться и встать!» Но Генрих Пашкевич не мог даже шевельнуться. Его будто сковало тяжелым, но сладостным сном. Спустя большой промежуток времени он увидел, что глаза женщины открыты. Анна Владиславна смотрела в потолок. «Вы очнулись?» — осторожно спросил Генрих. Никакого ответа. Глаза сомкнулись и очень нескоро открылись вновь. «Уйдите!» — наконец попросила женщина. «Прошу вас, уйдите! Оставьте меня одну!» Ей пришлось приподнять голову и заглянуть в лицо полковника. Генрих поднялся и вышел на негнущихся ногах. Анна Владиславна услышала, как он медленно спускается по лестнице. По мере того, как удалялись его шаги, Анна ощущала все возрастающую потребность вернуть этого человека, крикнуть, позвать, и когда откроется дверь, с трудом она остановила себя от крика. Анна Владиславна лежала на постели с закрытыми глазами. С грустью она перебирала в памяти картину за картиной, припоминая события, происшедшие год назад. Воспоминания были, на удивление, ясными и яркими. Усадьба негодяя Бурсы, смерть Трипольского на большой новгородской дороге. Андрей остался там, выпрыгнув из саней, чтобы задержать преследователей. Она слышала выстрелы и хорошо представляла себе нрав негодяя Ивана Бурсы, чтобы оставались какие-то сомнения. Трипольского больше нет в живых. Он отдал свою жизнь за то, чтобы она смогла бежать.